Глава 19. Нет никаких правил. Она попыталась его оттолкнуть, уперев большой том, который держала в руках, ему в грудь. Это неправильно. Неправильно. Бастин одной рукой сбросил все со стола, а другой вырвал у нее книгу и отбросил в сторону. Продолжая страстно целовать желанные губы, он приподнял Джейн, словно пушинку, и посадил на гладкую поверхность столешницы. Все попытки ее сопротивления были тщетны. Он ненавидел ее и целовал. Ненавидел себя и углублял поцелуй. Желание подчинить, приручить, обладать ей затуманило его разум. Он понимал, что эта девушка не может принадлежать ему. И это злило еще сильнее. Соблазнительная, желанная и не моя. Джейн не могла с ним совладать. Он побеждал. Она не хотела и хотела этого одновременно. Ненавижу его. Ненавижу. Мысленно проклинала девушка, продолжая страстно отвечать на его поцелуй, погружаясь в эти сладкие ощущения. Это безумие. Он имеет над ней власть. Имеет. И она ничего не может с этим поделать. «Ты будешь моей, слышишь?» — шептал он, пока его настойчивые губы медленно продвигались к ее декольте. «Будешь». Она таяла от его поцелуев, от его рук. «Никогда. Нет, никогда. Прошу, Бастин, не надо!» На выдохе прошептала она, когда почувствовала, как его горячая ладонь оказалась в вырезе ее блузки. «Я сгорю в аду». Она хотела прекратить все, но не могла. Словно какая-то часть внутри нее стремилась к нему. «Не надо. Сражайся, Джейн. Так нельзя». И тишину комнаты разорвал звук пощечины. Бастиан прервал поцелуй, и их затуманенные взгляды встретились. Словно этим ударом она привела в чувство обоих. В глазах двоих читалось необузданное желание, смешанное с яростью. «Вот теперь, Лилит», — прохрипел он, — «ты расскажешь Джозефу об этом». «Я ненавижу тебя», — прошептала она с видом поверженного человека. «Наши чувства обоюдны», — усмехнулся Бастиан и отступил на шаг назад. Девушка была готова провалиться сквозь землю. «Я же знала. Знала, что он так поступит. Боже, он прав. Я легкомысленная особа. Не успела проводить жениха, уже упала в объятия к его брату». «Что за игру ты ведешь, Бастиан?» — прищурившись, спросила Джейн. «А ты хочешь поиграть?» Он ленивой походкой направился к выходу. В замке повернулся ключ, извещая о том, что дверь уже открыта. «Я не могу играть, когда не знаю правил». «А в этом и прелесть нашей игры, Джейн», — улыбнулся Бастиан, бросив на нее насмешливый взгляд. «Нет никаких правил. Никаких». И Сент-Мор вышел из комнаты, громко захлопнув дверь. Джейн невидящим взором смотрела на закрытую дверь. И в конце концов разрыдалась. «Глупая, легкомысленная, пропащая. Ты так и останешься в этом проклятом веке. Навсегда». Бастиан шел по коридору, сжав руки в кулаки, и ненавидел себя. Щека пылала, но это было ничто по сравнению с тем, как пылало его тело. «Идиот не Джозеф. Идиот я». Он не хотел ее целовать. Не хотел. Черт возьми, он не может себя контролировать рядом с ней. Не может сдержать свои порывы. Черт, проклятая Лилит. А внутри он чувствовал себя еще ужаснее. «Ну что, Сент-Мор, признайся хотя бы себе, что ты хочешь действительно увести невесту у брата. Тебя раздражает, что она предпочитает Джозефа. Но она... Черт возьми, она же сама отвечает на мои поцелуи. сама. Бастиан решительным шагом направился в свою комнату. Но в коридоре появилась герцогиня. «Мальчик мой, ну что, ты извинился?» «Еще как!» — прихрипел он и, не останавливаясь, продолжил путь. Леди Сент-Мор смотрела вслед своему сыну с удивлением и вздрогнула, когда он с грохотом захлопнул дверь своей спальни. «Так, а что ты хотел спросить?» — тихо прошептала женщина, глядя на закрытую дверь, и нахмурилась. «Мне это совсем не нравится. Ой, совсем». Через час за обеденным столом Джейн молча перекатывала по тарелке еду, лишь изредка поглядывая на мужчину, сидящего во главе стола. Как и предполагала девушка, миссис Вустер чувствовала себя просто замечательно и безумолку вела беседы с леди Сент-Мор. В очередной раз, подняв глаза на Бастиана, она снова встретилась с ним взглядом. Он внимательно смотрел на Джейн, совсем не скрывая этого ни от тетушки, ни от своей матери. Но она ничего не могла прочитать в его взгляде. Когда он ушел, она долго плакала, пытаясь понять, что же ей делать. И отчетливо поняла, что ей нужен план действий. И она будет следовать ему, несмотря ни на что. Будет остерегаться любых соблазнов. Во-первых, Джейн твердо решила, что должна вернуться в свой век. А это значит только одно. Пока она останется невестой Джозефа, чтобы быть к нему ближе и спасти его. Во-вторых, она решила, что если ей суждено прожить в этом веке, то лучше Джозефа мужа не найти. И рано или поздно Бастиан все равно примет это. Потому что его на роль супруга она даже не рассматривала. А в-третьих, она взяла себя в руки и приняла решение принять вызов герцога Бофора. Значит, игра, где нет никаких правил. Что ж, Бастиан, я принимаю вызов. Мужчина не сводил взгляд с Джейн. Он просто пытался понять, что же в ней такого. Почему его так к ней тянет. Но видел перед собой лишь красивую женщину. Поэтому и не мог понять. В его жизни было много красивых женщин, но почему она? Почему меня, черт возьми, тянет к невесте младшего брата? Но зато он смог найти объяснение своему поступку. Чувство вины. Он чувствовал себя виноватым перед братом за тот случай в экипаже. Хотя ничего не знал о его невесте. И его это безумно раздражало, потому что это была лишь случайность. И если уж действительно чувствовать вину, то хотя бы за это. Вот теперь я точно могу сказать, что целовал Изабель Джонс, невесту младшего брата. И мужчина перевел взгляд на красивые губы девушки. Проклятые женщины. «Бастиан, ты надолго приехал?» Голос матери привлек его внимание. «Пока не знаю. Хотелось бы поговорить нормально с братом, но за 3 дня я боюсь, что утащу его невесту в свою постель». Он вновь взглянул на напряженную фигуру Джейн. Судя по всему, ей не понравился его ответ. Герцогиня перехватила взгляд сына и нахмурилась. Лишь миссис Вустер, казалось, ничего не замечает. «Надеюсь, ты не покинешь нас так скоро. Я хочу немного побыть хоть с одним из сыновей. Потому что Джозеф бывает здесь только наездами, весь в делах, всегда занят». «А чем он сейчас занимается?» «О, твой брат, как всегда, пытается улучшить эту жизнь», — улыбнулась леди Сент-Мор. «Ты же знаешь Джозефа. Сейчас он выкупил завод в Лондоне и хочет изменить его направление. Он даже подписал уже все договора». Бастиан сел поудобнее и с интересом взглянул на мать. «Так-так, продолжай». «И что он собирается там производить?» «Какие-то новые двигатели. Подожди, как же он их назвал?» «Дизельные. Дизельные двигатели». «Он сказал, что это будет прорыв, что скоро все паровые двигатели останутся в прошлом». Насколько я слышал, в таких двигателях не хватает мощности. Нет, он нашел какого-то ученого, который работал над этой моделью. И уже один из двигателей Джозеф отправился в Бирмингем, чтобы проверить в действии. Если опыт будет удачным, он откроет завод. Джейн никогда не любила разговоры на тему автомобилей и прочего. Но сейчас слушала, затаив дыхание. Первые автомобили на дизельных двигателях. Боже, мне кажется, что я прикасаюсь к истории. Вот что мне хотел показать Джозеф. Сейчас ей очень хотелось взглянуть на этот чудо-аппарат. Увидеть все своими глазами. Боже, я нахожусь в Лондоне конца XIX века и еще до сих пор не посмотрела на исторические достопримечательности. А все из-за того, что мне приходится сражаться с этим мерзавцем. Мне срочно нужно это исправлять. Она бросила на него взгляд. Бастиан был очень задумчив и серьезен. Неужели именно это и привело Джозефа к тому, что его жизнь оказалась в опасности? Мужчина взглянул на Джейн, и их взгляды встретились. И она была уверена, что они думают об одном и том же. Вот и еще одна ниточка. «Завтра я хочу устроить небольшой званый ужин в честь твоего возвращения». Герцогиня улыбнулась, увидев, как сын тяжело вздохнул. «Леди Флемингтон только вернулась с континента, где гостила у тетушки. И ее родители хотят немного побыть с дочерью дома, а только потом поехать в Лондон. Поэтому пока они за городом, я пригласила их завтра к нам». Джейн усмехнулась. Вот и сватовство подоспело. Бастиан бросил недовольный взгляд на мать, а потом зло взглянул на улыбающуюся девушку. «Она до сих пор в тебя влюблена!» Леди Сент-Мор наклонилась к сыну, а потом повернулась к Джейн. «Мои сыновья дружили с леди Флемингтон, когда еще были детьми. И Ванесса всегда была влюблена в Бастиана, несмотря на то, что он вел себя с ней отвратительно. О, так это у него с детства. Возможно, вы бы стали хорошей парой», — продолжила женщина. «Я не намерен жениться», — сквозь зубы процедил Бастиан. «Но почему? Ты герцог. Это твоя обязанность». «После моей смерти титул перейдет к Джозефу». «Бастиан, ты давно не видел леди Флемингтон. Она очень красива». Джейн закусила губу, чтобы не расхохотаться, смотря на то, как он пытается выкрутиться перед матерью. «Так вот твое слабое место. Поделом тебе. В любом веке мы бессильны перед родителями и их заботой». Бастиан наградил ее ледяным взглядом. «А она не глухая и слепая?» — усмехнулся он. «Нет, что ты!» — возмутилась герцогиня. «Ванесса выросла настоящей красавицей». «Ну, значит, она мне не подходит». Мужчина обворожительно улыбнулся и поднялся из-за стола. «Прошу простить, у меня есть еще дела». И напоследок он бросил насмешливый взгляд на Джейн, щеки которой запылали. «Вот так всегда!» Леди Сент-Мор была расстроена. «Неужели он никогда не женится?» Девушка взглянула на герцогиню. «Отчего же? Возможно, когда-нибудь найдется женщина, которая его переиграет». Весь вечер Джейн просидела в своей комнате, боясь лишний раз встретиться с Бастианом. Она твердо решила, что по возможности будет его избегать. Она сходила с ума от мысли, что за эти три дня она ни на шаг не приблизится к разгадке тайны. А все из-за миссис Вустер. Если бы не она, я бы не застряла тут с этим чудовищем. На следующее утро, к ее счастью, за завтраком Бастиан так и не появился, что очень обрадовало девушку. «А где его светлость?» — спросила тетушка, посмотрев на пустой стул во главе стола. «Он уехал в деревню. У нас возникли небольшие проблемы». Герцогиня была раздосадована. Джейн же впервые слышала обращение к Бастиану как к герцогу. «Ваша светлость? Какая светлость? Он темнота. Зло. Он не заслуживает такого обращения». «Что-то серьезное?» — поинтересовалась девушка. Ей нравилась герцогиня. Добрая, милая, забавная. И она была единственной женщиной, которая могла поставить этого высокомерного типа, являющегося его сыном, на место. И за это она нравилась ей еще больше. «Наш повар. Он серьезно заболел, а я уже разослала приглашение на сегодняшний вечер». Леди Сент-Мор вздохнула. И Бастиан отправился в ближайшую деревушку, чтобы найти нового повара. Джейн закусила губу и посмотрела на свою тарелку, где лежал немного подгоревший бекон и нажаренная яичница. «А это повар готовил завтрак?» — спросила Джейн, взглянув на женщину. «Ах, нет!» — она взмахнула рукой. «Это готовила экономка. Но видите, это ужасно. Поэтому я и послала своего сына на поиски повара. Хотя я уверена, что он вернется ни с чем». «Почему?» «Чтобы этого вечера не состоялось, и ему не пришлось проводить время в обществе леди Флемингтон. Бастиан пойдет на все, чтобы я оставила попытки найти ему невесту». Девушка взглянула на тетушку, спокойно поедающую подгоревший бекон. «А в этой игре нет никаких правил. Никаких. Ну что ж, Бастиан Сент-Мор, мой выход. Сводничеству быть. Желаю вам приятного вечера». Сразу после завтрака, дождавшись, пока тетушка поднимется к себе, Джейн подошла к леди Сент-Мор. Было видно, что она безумно расстроена. Еще бы. Она так ждала сына, так хотела устроить этот ужин, чтобы попробовать свести Бастиана с леди Флемингтон. А теперь все планы разрушились. «Я могу вам помочь». Тихо произнесла Джейн и обернулась на дверь, чтобы убедиться, что ее никто не слышит. «Изабель, у вас здесь есть знакомый повар?» В голосе звучало удивление. «Ну, можно и так сказать». Она закусила губу, явно нервничая. «А может, я это зря? Сама же себе проблем создам». «О, Изабель, вы мое спасение!» Герцогиня горячо обняла девушку и улыбнулась. «А где же ваш повар? Надо немедленно отправлять за ним». «Не надо». Джейн вздохнула одновременно и проклиная себя за глупость, но в то же время радуясь тому, что в глазах женщины появилась радость. «Он уже здесь». «Ну где же он?» «Этот повар я». Леди Сент-Мор смотрела на нее широко распахнутыми глазами. «Вы? Вы умеете готовить?» «Умею. И знаю всю кухню, включая и французскую». «Но откуда?» «Проводила в детстве все время с поваром», — усмехнулась Джейн. «Папочка. Мой любимый повар, открывший мне все свои тайные секреты. Я так скучаю». «А вы справитесь?» «Без сомнений». Отчего-то щеки девушки запылали. «Боже, ну я не могу позволить, чтобы моя гостья готовила на кухне. Я ваша будущая невестка, и я считаю, что просто обязана вам помочь. А вы помогите мне. Мне нужно, чтобы об этом никто не знал, ни тетушка, ни Бастиан». «Ох, Изабель!» Она снова крепко обняла девушку. «Я безумно рада, что Джозеф встретил вас. И теперь я понимаю, почему он вас так любит. Вы не похожи на остальных. Вы другая. Вы даже не представляете, насколько». И спустя полчаса Джейн, переодевшись в свободную юбку и блузку, отправилась на кухню, захватив с собой Мэри. Служанка помогла ей зажечь старинную плиту и разобраться в утваре. И одновременно с этим засыпала хозяйку вопросами, где она научилась готовить. С каждым ловким движением ножа, когда она готовила очередное блюдо, настроение девушки улучшалось. Она просто занималась любимым делом и была счастлива. И мысленно благодарила отца. «Вот видишь, папочка, твои уроки самообороны бессильны против этого дьявола. Но вот твои уроки кулинарного мастерства смогут мне помочь щелкнуть его по носу». Бастиан лежал на берегу небольшого озера. закинув руки за голову и смотрел на голубое небо. Письмо Кристоферу Боуману с указаниями было отправлено, и теперь осталось надеяться, что Джозеф по возвращении будет более изговорчивым. Сейчас, лежа на зеленой траве под лучами солнца, он просто наслаждался хорошей погодой, свежим воздухом и спокойствием, и старался больше не думать ни о чем. Конечно же, он не поехал ни в какую деревню на поиски повара. Не хватало еще, чтобы мать опять занялась своим сводничеством и повеселила этим его Лилит. В конце концов, он заплатил годовое жалование их повару, чтобы тот внезапно заболел, не для того, чтобы найти нового. Бастиан не собирался весь вечер смотреть на то, как Джейн развлекается, пока ему на шею будет вешаться леди Флимингтон. И именно поэтому он придумал такой идеальный план. «Лучше я вечером съезжу в деревню и развлекусь с вдовой Броули. И чёрта с два вы меня переиграете, милые женщины!» — усмехнулся Бастиан, зажав травинку между зубами и посмотрев на часы, чтобы узнать, сколько времени еще нужно искать повара для большей убедительности.